выступление героя Советского Союза Рубена Руис Ибаррури на антифашистском митинге молодежи в Москве в 1941 году. Jóvenes de Europa y América, me dirijo hacia vosotros desde el Молодежь de Европы и Америки, с фронта гигантской борьбы за свободу обращаюсь к вам. Во имя победы над Гитлером советская молодежь самоотверженно идет в бой, строит самолеты и танки, делает пушки и снаряды, работает на колхозных полях. Каждый юноша, каждая девушка Советского Союза отдают все силы, чтобы скорее выиграть войну. Здесь, на советской земле, решается сегодня судьба не только молодежи Советского Союза. Здесь решается судьба молодого поколения всего мира. Нет времени размышлять и колебаться. Миллионы жертв, павших под ударами фашистских убийц, зовут к действию, к мщению. Молодежь Европы и Америки. Наша борьба с гитлеризмом – это борьба за честь и свободу. Участвовать в этой борьбе – долг всего свободолюбивого молодого поколения. Героизму советской молодежи должны ответить единая воля и борьба молодежи всех стран, без различия классов, религии и политических убеждений. К новым подвигам и победам, друзья!